Я могу понять, что очень довольны или сотрудничаем с другими странами. Именно в вашем лесу, возможно, скорее хотите. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам звонок поступает из Сбербанка, специалист Шведчикова Анна Александровна, разговор записывается. Скажите, пожалуйста, Алексей Александрович, можно услышать? Да, это я. Вам звонок поступает сейчас, Алексей Александрович, из управления по работе с проблемной задолженностью, карточка кредитная. Это та, которая 23 апреля 2018 года была оформлена. По ней долг составляет 250 дней и сумма 103 086 рублей. Так. Дело в том, что вам сейчас со стороны банка выставлено уже требование к досрочному погашению кредита, и вам крайне важно сейчас в графике платежей восстановиться. Требование банка погасить долг в течение 24 часов, то есть сегодня-завтра крайний срок, согласно условиям договора, 307 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, вы готовы будете оплату внести, восстановиться в графике тем самым? А где требование от банка? Вам только что оно было озвучено. Нет, подождите, требование у нас, наверное, не так вписано, наверное, в виде, с печатью, должно быть требование. Нет, оно было вам озвучено полностью, требование о досрочном погашении, вот оно вам да, будет выслано, если будет выставлена сумма полностью, в письменном виде уведомления они вам уже высылались, в качестве смс-оповещений и на почту вам высылалось. Вы же видели, наверное? Нет. Ну, проверьте. Он все ознакомится. Либо в отделение Сбербанка обратиться. Просто я из-за чего спрашиваю, как вы производите взаимодействие с номером, который я не могу идентифицировать как номер Сбербанка. Поэтому я уточняю, может быть, мошенники какие-то мне звонят. Ну, о каких мошеннических действиях тут может речь идти, Алексей Александрович? Если вы оплату даже производите, вы можете... Мы пока еще не завершили разговор, может быть, потом вы предложите, чтобы я вам назвал какие-то реквизиты свои или что-то, я нет, не знаю. Нет, нет, нет, ничего называть не нужно. Вопрос оплаты вы готовы будете решить? Внесете на свои счета оплату? Нет. А что случилось? По какой причине оплату вы не производите? 250 дней – это ведь все-таки достаточно серьезный срок. Там, короче, в Гонконге... Резко упала рождаемость куриц. А мы, короче, сильно вложились в этот проект. И сейчас пока несем убытки. Ваша компания или вы являетесь сотрудником данной компании? Вы коммерческим директором там выступаете? Я дольщик, дольщик. То есть вы вложились просто в проект? Да, да, да. Вы слышали про черную породу куриц? Они полностью черные, у них мясо черное и кости черные. Давайте касаемо, Алексей Александрович, вашей задолженности. Как вопрос намерены с банком решать? Вам настолько неинтересно про куриц послушать? А я звоню вам с целью урегулирования вашей задолженности. Так я вам рассказываю, почему задолженность. Это же реально проблема. А я вас услышала, я вас поняла. Вот то, что вы объяснили, что у вас сейчас прогорел проект, этого вполне достаточно. А, все, более подробности я у вас не спрашивала. Нет, почему? Разговор нет? Я с вами еще не закончила. Нет, я понял, я думаю, этого вполне достаточно, и потом говорят люди обычно «до свидания». То есть мне фиксировать отказ от оплаты и документы нам передавать в рамки уже судебного производства? Ну да, ну да. Но вы понимаете, что на вас подадут в суд? Да, я не понимаю. Ну а что, я расскажу про куриц, что думаете, не прокатит в суде это? Я думаю, что суд этого внимания не примет как аргумент. Да ладно, как это? Потому что ваша трудовая занятость... В смысле, мы когда вкладывались, нам сказали, если потом суд будет, то вы расскажете про курицу, все нормально будет. Это не работает. Речь идет о кредитном договоре, Алексей Александрович, не о вашей трудовой занятости. В гражданско-правовом порядке, пожалуйста, вы можете решать эти вопросы. Касаемо вашей трудовой занятости и того, что у вас возникли такие сложности с проектом с вашим. Но не касаемо вашей просроченной задолженности. Серьезно? Это никак не касается, да? Ну, начнут работу судебные приставы по решению суда. Для вас это будет лучшим решением. Арестуют ваши счета, опишут имущество, придут по факту, где вы зарегистрированы. Судебному приставу для этого разрешения не нужно. Понял. Присутствие понятых и участкового, он придет к вам лично. Да вы что? Понял. Максимум, что банк вам может предложить, сейчас вас подождать крайний срок в течение 5 дней до 18 июля. В течение 5 дней оплата от вас поступит. А вы курицы примете оплату? Вы карту в какой валюте оформляли? Кредитную карту? Ну, при чем здесь это? Ну, нет, сейчас вот именно рублей здесь нет. Здесь вот это кредитная карта. Реализовывайте, значит, реализовывайте вашу продукцию, возвращайте средства так в банк. Я столько хочу за нее денег, что никто не покупает. Проект. Думаю, может, Сберу втюхать. Нет, Алексей Александрович, если вы считаете, что это выгодный проект, что это вполне реализовать на рынке, даже в рамках российского рынка, да, пожалуйста, это же ваше право. Ну, мне так сказали, я не то, что прям так считал. Гурам это дошел, говорит, есть бизнес-тема. Отказ от оплаты в установленные банком сроки зафиксирован по всем актуальным адресам, которые ранее были указаны. Вероятнее всего, будут уже сотрудники лично назначены ради дистанционного вопроса регулировать не получается. Вот этих, будут выезжать сотрудники. А, у вас появились? Наконец-то. Сотрудники выездного взыскания не всегда были, они всегда были, но никуда не ездили? Что это за сотрудники выездного взыскания, которые всегда были, но никуда не ездили? Ну, Алексей Александрович, вот если будут выезжать лично, вот лично с ними на данную тему пообщаетесь. Я вам тогда фотку пришлю, ладно? Селфи с сотрудником с вашим, если они приедут. До свидания. На этот номер, ладно? Договорились? Алло. Алло. Всего доброго, до свидания, Алексей. А вы мне на вопрос не отвечаете, что вы... Так не тактично себя ведется. Этот вопрос не относится. Этот вопрос абсолютно не относится. Я не спросил, какой размер у вас груди. Я спросил просто, можно ли так делать или нет. Что значит относится, не относится? Алло. Алло. Алло. Да. Алло, Сергеевич. Кто спрашивает? Восточный экспресс-банк, отдел кредитного взыскания. Я по поводу вашей задолженности. Кто еще раз? Я вас слышал. Егор Сергеевич, Восточный экспресс-банк, отдел кредитного взыскания. Вашей задолженности кредитной карты по росту. Что-то так плохо вас слышно. Еще раз скажите что. Алло. Да, да, алло. Алло, алло. Алло. Алло, алло. Да, да, я говорю, плохо вас слышно, не могу разобрать, кто вы. Я понял. Егор Сергеевич, Восточный экспресс-банк, отдел судебных взысканий. Так. Ваша просроченная задолженность. Так. Что хотели, Егор Сергеевич? Что? Причина неоплаты в 397 дней. Подождите, вы, наверное, еще не представились мне полностью, как того велит нам закон федеральный. Алло, вас плохо слышно просто. И вас тоже. Перезвоните. А то плохо слышно. Ну, перезвоните. Павел Сергеевич, перезвоните. Я не смогу, потому что у меня исходящая линия. Блин, ну я вообще, мы друг друга совсем не слышим. Сейчас лучше слышно. О, лучше. Что вы сделали? Гарнитуру поменяли? Поправил чуть-чуть. Алло, Павел Сергеевич? Да. Я справил, Киселев. Да. Меня зовут Егор Сергеевич, я представитель Восточного экспресс-банка, отдела досудебных взысканий. Я насчет кредитной карты просто. Вы просрочены 397 дней. Причин такой длительной оплаты. А что значит вы представитель банка, я не могу понять. Это что, какая-то должность? Или что? Я просто представляю... Но смотрите, банк. У нас регламентируется представление законом. Вы должны представить фамилию, имя, отчество, должность ваша, кого представляете. А я не пойму, кого вы представляете. Павел Сергеевич, я представляюсь правильно. Я должен представить свое имя, отчество и отдел, в котором я работаю. А это откуда у вас такая информация, что вы вот так вот должны представляться? Это информация из стандартов нашего банка. А, из стандартов вашего банка. То есть стандарты вашего банка, они выше, чем закон, получается? Структура разговора специалиста УДВ называется. Как? Как называется? Структура разговора специалиста УДВ, я еще раз повторяю. А, ну я говорю, она получается выше, чем закон, да, у нас? Я сначала узнал у вас, вы ли Павел Сергеевич, то есть заемщик. И что? И потом представился, что я Егор Сергеевич, Восточный. А я вам еще раз говорю, у нас в 230-м федеральном законе, который регламентирует вашу деятельность, прописано, что вы должны фамилию, имя, отчество назвать и должность вашу. А вы мне называете только имя, отчество? Фамилию я не должен называть. Я назвал отдел, в котором я работаю. А я еще раз вам говорю, статья 7, пункт 4, 230 закона. Там вы ошибаетесь. Что? Я ошибаюсь? Вас плохо слышно, еще раз говорю. Алло. Да я слушаю, что ты алокаешь. Павел Сергеевич, еще раз я говорю, мы к делу перейдем? Нет, пока вы не научитесь представляться, никуда мы не перейдем. Вы готовы к конструктивному диалогу, я еще раз спрашиваю. А в смысле, а в чем моя неконструктивность? Я что, вам гавкаю в трубку? Вы хотите... В том, что вы отходите от темы разговора. Так я вам еще раз говорю, чтобы нам, чтобы нам начать тему для разговора, для начала научитесь правильно представляться. Я представился правильно. Если вы хотите узнать мою фамилию, вы могли просто спросить мою фамилию. Я нет, я не должен. Представлять свою фамилию я не обязан. Нет, Егорка, ты ошибаешься. В законе прописано. А говорю, в законе прописано, что в начале взаимодействия лицо, представляющее кредитора, обязан представиться полностью. Так что, Егор, давай это исправляй. Я еще раз говорю, я не обязан, я представил свое имя и отчество, точнее. Потом представился, где я работаю. Восточный экспресс банк, отдел судебных взысканий. Еще что надо вам? Вас реально фамилия? Спросите, я вам отвечу. Я вас плохо слышу, у вас шум на заднем плане. Вас там, говорю, выращивают в инкубаторе, что ли? Не пойму. Вы откуда там беретесь, восточки такие кретины? Я еще раз повторяю, есть закон, который регламентирует вашу деятельность. Он выше, чем ваша инструкция придурковатая. И там прописано о том, что вы обязаны... Во-первых... Я вам еще раз повторяю, представился так, как надо. Если вы хотите узнать мою фамилию, вы спросите, я вам отвечу. Да я не хочу узнать, но вы обязаны. Ну тогда давайте перейдем к делу. Не, мы не перейдем. Ну тогда я просто поставлю отказ от погашения. Можешь что хочешь поставить. Тогда ты будешь заниматься подлогом понятий, там, или подлог какого там. Не знаю, там, на работе. Чем буду заниматься, Павел? Подлогом понять, я же не давал вам никакой отказ или что-то. Я могу принять такое решение, если вы ведете... Тогда нафиг ты мне звонишь вообще? Занимайся дальше своими служебными подлогами. Дальше там делай что-то. Я еще раз вам говорю, Павел Сергеевич. Я тебе еще раз говорю, пока ты не представишь так, как требует закон, который регламентирует твою деятельность, ты и мы ни о чем не продолжим с тобой разговаривать. Я еще раз вас спрашиваю, вам нужна моя фамилия? Нет, мне нужно, чтобы ты представлялся, так как требует федеральный закон номер 230, статья 7, пункт 4. Вы его читали вообще или просто так, как бум, говорите, вы знаете, что там так не написано? Прямо, в отличие вас, придурков, которые в источке работают, я его читал и знаю, о чем я говорю. Да вы не оскорбляете, вы лучше другой закон почитайте, 434 гражданского кодекса Российской Федерации. А что за закон, расскажи мне. Так вы же умный, вы же сами знаете. А, понятно, короче, ты просто пульнул цифру какую-то и решил это, потешить свое эго, да? Нет, Павел, неправ. А я думал, так что было. Я понял то, что вы не хотите вести диалог по теме. Понятно. Ну все, тогда плевать. Да, я оставлю отказ от погашения. Да, отказ от погашения. Вы предупреждены, что вы должны 30 000 рублей, которые вы должны были погасить сегодня-завтра. Если вы их не погасите, то коллекторские агентства или судебные приставы придут к вам. Возможно, придут и арестуют имущество ваше. Понял. Ну ладно, Егор, договорились. Всего доброго. Пока.